«Любопытно», — после некоторых раздумий пробормотал барон. «А что вам нужно? И как проходит эта процедура омоложения?» «Мне нужны знания по языку и письменности древних магов. В ответ я предоставлю вам услугу по омоложению. Вообще, я сперва хотел получить все незаметно для вас, но потом решил, что это подло. А обмен я считаю справедливым. Как видите, я искренен. Что касается процедуры омоложения, подробности вам ни к чему. А результат я гарантирую». «Если бы я не знал, что всех одаренных убили, я бы посчитал вас магом, юноша. Вас выдают глаза. Они не соответствуют возрасту». «Я работаю над этим», — чуть улыбнулся я. «Итак, я хочу услышать ваш положительный ответ». «Забавно говорите. Хм, меня заинтересовало ваше предложение. В артефактах древних чего только нет, включая медицинские капсулы. Но, к сожалению, рабочая всего одна, императорская, и меня никогда не пропустят вперед в длинной очереди аристократов. Вы сделаете слепок моей памяти?» «Да». «Я так и думал. Я дам вам свое согласие, но с одним условием. Моя дорогая супруга тоже должна пройти эту процедуру». «Не вижу препятствий». «Сколько у меня есть времени?» «День, два, три, но не больше». «Сегодня вечером». «Вполне». «Мы будем готовы». «Прежде чем мы расстанемся, разрешите задать вам еще один вопрос». «Я вас внимательно слушаю». «Меня интересуют эти древние маги. Не могли бы вы их описать?» «Знаете, наверное, вы будете удивлены, но магов среди бывших жителей империи было крайне мало. Один на миллион жителей. Остальным вживляли в голову симбионт. Это такой искусственный интеллект, помощник, с помощью которого они и управляли техникой и космическими кораблями. Кроме того, благодаря симбионту люди могли становиться магами». «Нейросеть, способная наращивать седьмую оболочку?» — ахнул я. «Это же гениально! Я уже предвкушаю получение ваших знаний. Вечером я буду у вас». Я попрощался с пожилой парой и вернулся к пролетке, в которой, ожидая меня, дремал кучер. Мы вернулись в отель, и оказалось, что меня там уже ждали. Когда я прошел в фойе, где стоял аквариум с диванчиками для отдыха, услышал приказ. «Стоять! Не шевелиться! Держать руки на виду!» Я остановился и с интересом осмотрелся. Меня держали на прицеле пятеро в форме стражи. Офицер целился из магического бластера, а четверо солдат — из служебных арбалетов. Выстрелов я не опасался. У меня был амулет высшей защиты, которую не пробивают даже магические бластеры. Я проверял. Меня окружил еще десяток солдат. Когда я, не торопясь, потянулся к кобуре, офицер выстрелил и побледнел, как полотно, увидев, что клякса плазмы ударилась о пленку защитного поля и стекла на пол. Он сразу открыл ураганный огонь, а солдаты сделали залп из арбалетов. Я достал бластер и пристрелил сначала эту пятерку, а потом и солдат, которые нападали на меня, пытаясь саблями сбить защиту. Вокруг меня лежало 12 трупов. Я собрал арбалеты, бластер и другие трофеи, включая сабли, и подошел к заметно напрягшемуся портье. «Похоже, пожить у вас спокойно мне не дадут. Я съезжаю. Деньги за оставшиеся дни можете оставить себе в качестве компенсации за уборку и ремонт». Кивнул я на трупы и прожженный пол. «Пусть пролетка, которой я пользовался, ожидает меня, а моего коня пусть привяжут к задку». Мне не помешали собрать вещи и уехать. Вскоре я уже катил обратно к дому барона. Нужно было торопиться. Стража вскоре узнает, что я у них был, и нагрянет с вопросами. Нужно осуществить наши договоренности до их появления. Я вернулся в дом ученого буквально через час после того, как уехал оттуда. И они еще не успели закончить подготовку, предупредить детей, знакомых и родственников. Я отпустил пролетку из отеля и пояснил барону, что стоит поторопиться. В общем, не проблема. Они отдали соответствующие приказы слугам, а больше ничего и не требовалось. В саду барона я привязал домен к валуну. Барон похвастался, что этот камень не просто так здесь появился. Он привезен из экспедиции. С одной стороны валуна были выбиты письмена на языке древних магов. Как я понял, барон нашел его на месте бывшего курорта, скорее всего, на перекрестке тропинок для прогулок. На это явно указывало содержание надписи. Сколько метров и куда идти до бара, где находится бассейн и как найти портье. Однако это не важно. Главное, камень был дикий, природный. Я взял супругов за руки. Мы вместе шагнули вперед и оказались в моей долине. Я тут же вернулся и завел в домен коня. Хлопнув по крупу, отправил его к табуну. Седло с уздечкой снимут слуги. Барон с баронессой, сухонькой и бодрой старушкой, были поражены. Но вскоре они удивились еще сильнее. Подлетела пассажирская платформа, управляемая одним из братьев эльфов. Мы сели в кресло и полетели к замку, до которого было метров 500. Портальный круг у меня был рядом с ручьем, на опушке рощи. Как только мы прилетели, я, не теряя времени, отправил баронессу, а следом и барона, в диагностическую капсулу, а потом в капсулу для снятия слепка памяти. Да-да, то самое мнемоскопирование. Процедура снятия слепка памяти заняла около часа. Потом я положил барона и баронессу в лечебные биокапсулы, и началось омоложение и комплексное лечение организма. Процедура должна была занять 5 суток. Надо сказать, что данная процедура позволит им скинуть возраст до 40 лет. Все же они слишком старые, чтобы омолодить их сильнее. Но лет 70 после этого они легко проживут. Так что обмен был, на мой взгляд, равный. Когда до окончания процедуры омоложения семейной пары оставались сутки, я лег в диагностическую медкапсулу на процедуру заливки мне в память языка, письменности и системы счета древних магов. Процедура заняла полчаса, и еще час я убирал болевые симптомы в лечебной капсуле. Потом я поиграл с малышками в бадминтон, а уложив их на дневной сон, отправился в библиотеку, где хранились 1500 книг, найденных мной в запретной зоне, и стал читать. Знания пробуждались и осваивались. Язык я опробую, когда встанет барон. У него есть разговорные навыки. Новости были не самые приятные. Во-первых, никаких учебников по магии не существует. Все эти книги, несмотря на то, что они были защищены магией, оказались обычной беллетристикой. Во-вторых, знания по магии древние держали в базах знаний и учили их с помощью своих нейросетей. Я просмотрел почти всю память барона, который дал свое согласие на это в обмен на омоложение, и теперь был в курсе основных моментов. Несколько штук симбионтов сохранилось, находки были в отличной сохранности, барон лично опознал их. Сейчас они находятся в сокровищнице императора. Всего было накоплено порядка 2000 нейросетей. Вот только интереса для меня они не представляли. Это стандартные сети для обычных людей, а я маг, и мне они не подходят. Мне нужна специальная нейросеть для мага. Можно было бы поискать в космосе, на разбитых кораблях. Хотя меня интересовали не столько нейросети, можно было настроить на взаимодействие сети производства Содружества, сколько базы знаний, особенно по основам магии. Я тут уже почти 2 недели, а так и не приблизился к познанию местного магического искусства. В развалинах я обнаружил порядка 100 кристаллов. И сейчас, настроив планшет, стал вставлять их в приемное гнездо и смотреть, что на них находится. Среди них оказалось всего 1,5 баз знаний, да и те бытовые, по управлению техникой. Остальные использовались для хранения информации. Потом просмотрю их более тщательно. 20 кристаллов требовали пароли для входа. Нужно будет их взломать. Из библиотеки я прошел в хранилище с местными находками, где у меня была мастерская, и стал их изучать в основном методом тыка. Теперь, когда на экранах некоторых из них загорались надписи, я уже понимал, что они значат. Здесь было два десятка рабочих коммуникаторов и шесть с развеявшимися плетениями, планшеты, оружие, несколько бытовых дронов и бытовая техника. Последней было особенно много. Я бы работал и дальше, но подошло время, когда оба моих пациента были готовы покинуть капсулу. И когда крышка капсулы барона поднялась, я с легкой улыбкой поинтересовался на языке древних магов. «Как вы себя чувствуете?» Барон прислушался к своему состоянию и тут же поинтересовался. «Как моя супруга?» «Покинула капсулу час назад. Сейчас она с моими младшими сестричками в саду, у бассейна». Выглядел барон лет на 35. Неплохой такой крепкий мужик. Волосы черные, брови густые. Он выбрался из капсулы, покосился на меня, когда я махнул рукой, создавая иллюзию зеркала, и тут же стал со счастливой улыбкой изучать свое отражение. «Держите», — подал я ему одежду. «Мои слуги перешили вам по размеру. Вы сейчас крупнее, не влезли бы». Он оделся, и мы покинули медсектор. Прошли мимо огромного во всю стену аквариума и вышли в сад, где у детского бассейна веселилась малышня, счастливый визг которой раздавался по всей долине. Я пил сок, который разносили слуги, и ожидал, пока супруги налюбуются друг другом и поделятся впечатлениями. Потом, отозвав барона, я предложил ему пройти в кабинет. В кабинете было тихо и прохладно. Мы устроились в кожаных креслах, и барон произнес: «Я знаю, что вы хотите, юноша. Из моей памяти вы знаете о симбионтах в сокровищнице его высочества». «Эти симбионты мне не интересны. Они для простых людей. Могу их не поставить. Я самостоятельно поищу нужные мне симбионты. На самом деле, меня интересуют базы знаний. Кристаллы со знаниями. Особенно по основам магии древних». «Как-то не похоже, что вам это действительно нужно», — демонстративно осмотрев мой роскошный кабинет, заметил барон. Мы продолжали общаться на языке древних магов. «Я любопытный, тянусь к новым знаниям». Я посмотрел на время, которое высветилось над коммуникатором, и продолжил. «Через полчаса будет обед. Хотелось бы до него решить основные вопросы. За следующие услуги плачу отдельно». «Мне нравится. Готов вас выслушать». «Вы поможете мне собрать в мою личную коллекцию как можно больше баз знаний, которые скопились у коллекционеров. У меня есть чем заплатить, взять тоже золото. А вам я поставлю нейросеть древних, и вы станете магом». «Это возможно?» «Почему нет? Сразу ставить не рискну, все же подобные симбионты мне не знакомы. И как разворачивается и приживается седьмая оболочка, я тоже не знаю. Нужно сначала попробовать на ком-то, отработать технологию, а потом можно и вам поставить. Подопытных подберете сами, можно взять тех, кто приговорен к смертной казни. Нейросети для них и для вас тоже ваша забота». «Меня все устраивает, я согласен. Скажите, Юро, вы знаете, как погибла наша империя?» «Вы о том, что жителей планеты убивали симбионты?» «Знаете», — сделал барон правильный вывод. «Да, мне попался кристалл с электронным дневником, написанным выжившим. Вы не все знаете. Восставшие смогли найти код СБ к симбионтам на уничтожение носителей». «А ведь это большая государственная тайна». «И запустили его. Причем не только на этой планете, но и на других. В то время шли бои. С кораблей отстреливались кластеры мин, чтобы сепаратисты не могли покинуть города, блокированные имперскими войсками. Отсюда и минные ловушки вокруг развалин. Сколько людей на них погибло, не пересчитать. На орбите у вас наверняка висит не один десяток кораблей. Не удивлюсь, если они в рабочем состоянии и контролируют систему. Придется поработать, вскрывая их. Что касается вашего вопроса, то у каждого симбионта есть тайные закладки от завода-изготовителя и от службы безопасности государства. Вообще, на уничтожение носителей закладки ставить не принято. Обычно ставят на слежение, подслушивание. но в империи древних магов стояли закладки именно на уничтожение. Восставшие этим воспользовались. Поняв, что проигрывают, они нанесли последний удар. Выжили в основном те, у кого не было симбионтов, либо знающие люди, которые убрали закладки, самостоятельно или обратившись к специалистам. Что было дальше, вы, как историк, и так знаете. Я считаю глупостью решение поставить эти закладки. Вот и получили. Сами себя уничтожили. Это да, тут я с вами согласен. Вы сможете приручить корабли на орбите? Пока не попробую, уверенно не скажу. Я могу вас порадовать. У бывшей столицы есть космопорт, где имеются несколько сотен кораблей. Вы можете приобрести там опыт. Этот момент в вашей памяти я пропустил. Боевых или гражданских? Гражданских больше. Это хорошо. И тут барон задал несколько неожиданный вопрос. Скажите, Юро, кто вы? Маг. На возраст не смотрите. Этот мальчик погиб, а я занял его тело. Так вышло. Я думал омоложение. А почему вы поторопились с нами? Мы же договорились на вечер. А, мелочь. На меня напали, и я уничтожил нападавших. А так как это была городская стража, пришлось поторопиться. Это плохо. Император не любит, когда бьют его людей. А без его разрешения работать нам не дадут. А мы и не спросим. Тут нас позвали на обед, и мы направились в столовую залу. За малышками ухаживали эльфийки, и барон с баронессой с любопытством за этим наблюдали. Ольга ухаживала за мной, а за гостями оба братца эльфа. После обеда я еще пообщался с супругами, а потом они заторопились домой. Я вывел барона с баронессой в их сад, и они направились к своему дому, а я вернулся в домен. Нужно было решить пару вопросов. Кристаллы баз знаний барон подготовит. Он сам коллекционер, отберет, что у него есть, и договорится о продажах с другими коллекционерами. Список того, что я могу предоставить в качестве оплаты, я ему выдал. В основном это слитки золота, которые мне без надобности, а тут они в цене, и серебро. Был еще один список, резервный, на тот случай, если клиент не пойдет на контакт. Второй список включал в основном оборудование Содружества, вооружение, защиту, даже дроидов и медкапсулы. Но это я готов был отдать только за очень ценные артефакты древних. Кроме того, я предлагал услуги по установке нейросетей Содружества или местных, древних, предварительно убрав закладки. С бароном мы договорились встретиться через 3 дня. За это время он наведет контакты, и ситуация прояснится. Мне так проще, чем самому ползать по развалинам. Хотя поисковые работы, конечно, интересны, можно и посетить пару развалин. Однако нейросетей древних, необходимых для их изучения, у меня пока нет. Может, поискать углубленные бункеры разных служб? Наверняка ведь есть такие. В тех развалинах, на которых я работал, ничего подобного и не должно было быть. Но в крупных, включая развалины бывшей столицы, что-нибудь можно найти, я уверен. Столица находилась на другой стороне планеты. Если с бароном ничего не выйдет, я вскрою хранилище императора, заберу все и полечу к бывшей столице. Я нашел информацию о ней, изучив более тщательно слепок памяти барона. Расставшись с гостями и успокоив огорченных малышек, надо бы выводить их гулять по столице, пусть общаются со сверстниками. Я снова ушел в хранилище изучать свои находки и составлять базу по плетениям, как что работает. Я прикинул, что вирус, написанный на языке Содружества, вряд ли сработает. Зацепиться не за что. Совсем разные программные оболочки. Мало общего. Придется писать вирус, используя письменность и счет древних. Вот этим я и занимался. Болванки для программ были, но они тут не подходят. Писал новые для взлома местной магической электроники. Блин, как же не хватает основ местной магии. Куда бы легче познание шло. За 3 суток я написал 2 программные болванки. Ох, и поработать пришлось. 5 раз переделывал, пока справился. Теперь можно было писать вирус. Но подошло время встречи с бароном. Покинув домен, я отвязал его от валуна в саду барона и вернул на третью оболочку. Мне сразу не понравилась суета, царившая возле дома. Я помнил, как выглядят ливреи баронских слуг. Но среди тех, кто толпился у дома, в подобной форменной одежде никого не было. Я подошел к дому, стукнул по плечу одного из мужчин, стоявших ко мне спиной, и поинтересовался. «Что происходит?» Тот аж подпрыгнул от неожиданности и обернулся. «Напугал, малец. Ой, извините, ваше благородие. Нам приказали вывести мебель из дома. Его готовят к капитальному ремонту». «А хозяева где?» «Казнены, как самозванцы по прямому приказу императора». «Чего?» Невольно хохотнув от неожиданности, спросил я. «Это уж потом выяснилось, что они настоящие. Тут стража была, их сразу как появились, схватили и в следственный отдел отправили, у тюрьмы. А там и началось. Оправдания сочли за бред, признали самозванцами, вот и казнили». «Они быстро? За 3-то дня?» «Так за день. Их как арестовали, в этот же день и казнили. Топором и голова с плеч. У меня сродственник работает в страже. Так он говорит, что барон чем-то так разозлил прокурора, которого вызвали засвидетельствовать, что они самозванцы, что прокурор попросил у императора разрешения казнить их немедленно. Император сразу отдал приказ об этом. У него есть такое право. Общественность возмущена». «Ясно. Странно как-то». Я вздохнул и покачал головой. Рабочий вернулся к работе. Как я выяснил, дом с участком перешел наследнику. Вот он и затеял ремонт. Да, жаль, что так получилось. Но чего только не бывает. Ладно, раз договориться с местными не получилось, будем грабить. За городом, привязав домен к камню, я достал дроидов и грузовую платформу. Вернул домен на место и стал ожидать наступления темноты. А дождавшись, принялся за работу. Мои магические сканеры видели засветки от маны, а порой и плетение древних магов. Я направлялся, куда указывал сканер. Там обрабатывал всех подавителем, высаживал десант из дроидов и брал территорию под контроль. Потом высаживался сам, привязывал домен, и начиналось разграбление. Брал я только изделия древних магов, но все без исключения. Первым, кого я посетил, был император. Территория его резиденции буквально светилась. Так много там было маны. Естественно, очистить за одну ночь всю столицу я не мог. Пришлось работать 9 дней. Все это время в городе стояла страшная паника. Ночами жгли факелы, пускали световые ракеты, устраивали засады в местах хранения коллекций в надежде поймать ночных воров. Но мне это не мешало. Когда срабатывал подавитель, спали все. Таким образом, я полностью очистил от ценных магических вещей столицу, а также особняки и летние резиденции в ее живописных окрестностях. А после этого, сменив платформу на глайдер, я полетел на другую сторону планеты. Барону, когда он был молодым, потребовался год, чтобы добраться морями и сушей до развалин бывшей столицы. Мне вряд ли потребуется больше 10 часов. Однако я не долетел. Нашел в тропиках отличный островок для отдыха, райды и только. Приземлился, привязал там домен и занялся сортировкой трофеев. Вся библиотека и оба хранилища были полны. Теперь предстояло отделить ценное от менее ценного. Работы хватит на год.